Ножи под луной. Луна неумолимо подступала к зениту, тени дрожали у подножья всего, способного отбрасывать их, и Рантель, приближаясь к ложбине у кромки извитого леса, ступал по заводе своей собственной ночи. Своды извитого леса отражали звездную сферу светозарным сплетением ветвей, волнообразно влекущихся к нижним отрогам горы Гурмингаст. Восстающий с земли, свивающий этот скорбный полог лес, обнесен был стеной непроницаемой тьмы. Все, подпиравшее снизу холодную мглу верхних ветвей, оставалось неразличимым. Виднелся лишь плетеный фасад непроглядного мрака. Горные утесы казались под луной безжалостными, студеные, смертоносные, сверкающие. Расстояние утратило смысл. Перевитое мерцание лесного свода плыло вдаль, но самые дальние отроги его внезапным прыжком налетали на зрителя вследствие пугающего морока близости, создаваемого горой, к которой они поднимались. Гора же стояла недалеко, не близко, она круто взлетала ввысь, застилая своей громадой взор. Зато ложбина купалась в свете. Каждая травинка ее глядела важной особой, а разбросанные кое-где камни — властно напечатляли на сознание зрителя свои особливые слитные знаки. Каждый имел собственную неповторимую форму, и каждый ярко вставал из пролитых им чернил. Приблизившись к краю выбранной для поединка ложбины, Рантель остановился. Он смотрел вниз на разлив травы, и голова и тело его представали мозаикой черных, призрачно-серебрящихся камушков. Короткий плащ плотно облекал его худощавое тело, лунный свет покоился на верхних кромках ритмических складок ткани. Так он стоял изваянием, пока внезапный звук не заставил его повернуть голову, и, подняв взгляд, он не увидел Брейгана, появившегося из-за противоположной кромки ложбины. Оба одновременно спустились в нее и, выйдя на ровное место, расстегнули плащи, сбросили тяжелые башмаки и разделись до нога. Рантель отшвырнул одежду на травянистый склон. Брейган свернул свое грубое платье и поместил его на валун. Он смотрел, как Рантель пробует пальцем клинок, блеснувший под луной точно сколок стекла. Оба молчали, испытуя босыми ступнями скользкие травы. И вот они повернулись друг к другу. Пальцы Брейгана мягко обняли короткий костяной черенок ножа. Ни один не видел лица противника, скрытого тенью, лежащей под лбом, только спутанные волосы и отражали свет. Пригнувшись так, что спинные мускулы их перевелись, они стали сходиться, смыкая разделявшие их расстояние. Скидаю в сердце, кружили они, сближаясь, делая выпады, парируя удары врага резкими встречными взмахами предплечий. Когда Рантель воял, он словно бросался в атаку. Дерево обращалось во врага его. Долото и терпух становились в его руках оружием, коим он рассекал ненавистную плоть, пока форма, образ который держался в его сознании, не проступала наружу, сдаваясь ему на милость. Именно так он и дрался теперь. Тело и мозг слились в едином порыве, в стремлении убить человека, который, полуприсев, кружил перед ним. Сейчас в сознании Рантеля не осталось места даже для киды. Глаза его вбирали малейшие движения противника, смещение ступней, удары ножа. Он видел струйку крови, текущей, завиваясь вокруг руки из раны на левом плече Брейгана. Руки Рантеля были длиннее, но сколь бы стремительно ни взлетал его нож, метя в горло или в грудь, рука противника взвивалась, отклоняя удар от цели. При каждом таком ударе Рантель отпрядывал, чтобы враг не достал его, и оба снова кружили и снова сближались, и плечи, и руки их отливали сверхъестественным блеском. Брейган же, сражаясь, думал о том, где сейчас Кида. Гадал, сможет ли она быть счастливой после того, как погибнет он или Рантель, сможет ли позабыть о том, что стала женой убийцы, и не бегство ли сам этот бой от некой простой и прозрачной правды. Кида живо вставала перед глазами Брейгана, но тело его продолжало работать с механическим совершенством, парируя удары яростного клинка, осыпая противника чередой стремительных выпадов, уже опрыскавших бок Рантеля кровью. Как и человек, маячивший перед ним, он подчинялся движениям мышц, сплетающихся под кожей. Он не просто бился с врагом, ожидавшим лишь доли секунды, чтобы нанести ему смертельный удар, он высекал шедевр, скульптуру воспарившего в прыжке человека, чудо черных теней и серебристого света. Великая волна тошноты восставала в теле его. Нож, зажатый в руке, казалось, смердел гнилью. Тело продолжало сражаться. Темные отпечатки их ног покрыли траву. Противники сбили и растоптали росу, так что черное неправильной форме пятно в середине ложбины ясно показывало пути, по которым влекла их игра со смертью. Но и это, схожее с кровоподтеком темная проплешь измятой травы, казалось белесой в сравнении с плотностью теней, которые, двигаясь в лад их движением, скользили под ними, взлетали, когда взлетали они, не застывая ни на миг. Мокрые от пота волосы липли к их лбам, тела, покрытые ранами, ослабевали, но ни тот, ни другой не позволяли себе передышки. Звездное небо стояло над ними в совершенном покое. Лунный свет инеем лег на горные кряжи далекого замка, к востоку неподвижно лежали затянутые кисеей тростниковые топи. Охряные пятна крови, истекшие из многочисленных ран, покрывали тела обоих. Безжалостный свет играл на влажных, теплых потоках, безустанно стекавших по утомленным телам. Мгла призрачной слабости наполняла их ноги и тела, и теперь они сражались как бы во сне. В некий жестокий миг Кида внезапно очнулась от поразившего ее онемения и бегом устремилась к извитому лесу. Сквозь огромную светозарную ночь, без плаща, с волосами рассыпавшимися на одном из подъемов, она добежала, наконец, до склона, ведшего к краю ложбины. Пока она бежала, мука ее все росла. Странная нездешняя сила истаяла в ней. Упоение миновало. Ныне ею владели лишь терзания страха. Поднявшись на сникавший к ложбине гребень, Кида услышала звук, столь слабый в столь огромной ночи, дыхание мужчин, и сердце ее на миг воспряло, ибо они были живы. Одним прыжком взлетев на кромку склона, Кида увидела их пригнувшихся, переступающих внизу в лунном свете. Крик застрял в ее горле, когда в глаза ей бросилась кровь, заливавшая их, и Кида рухнула на колени. Брейган заметил ее, и в усталых членах его вдруг запела ожившая сила. Мгновенным взмахом левой руки он отбил сжимающую кинжал руку Рантеля, и, метнувшись следом за ним с такой быстротой, словно сам он стал частью врага, погрузил свой нож в смутно светящуюся грудь. Ударив, Брейган отдернул клинок, и едва Рантеля сел на земь, отбросил оружие прочь. Он не обернулся к Киде. Он стоял неподвижно, схватившись руками за голову. Кида же никакого горя не почувствовала. Уголки ее губ приподнялись. Время ужаса еще не приспело. Происшедшее еще не стало реальным, пока. Она смотрела, как Рантель привстает, опираясь на левую руку, как нащупывает в росе свой нож. Жизнь истекала из него через рану в груди. Кида смотрела, как он, собрав в правую руку всю силу, какая еще сохранилась в нем, внезапным, нескладным движением бросает нож, как тот распарывает воздух. Нож отыскал себе цель в горле недвижной статуи. Руки Брейгана опали, мертво повиснув вдоль боков. Сделав два шага вперед, он покачнулся с торчащей из горла костяной рукояткой и замертво рухнул поперек тела своего убийцы.